«Что это за красный дом?» – спросила Адела, с любопытством осматривая цветные окна и красный фонарь над входом. «Гуду понял. Если Адела и слышала о борделях, то никогда не приближалась к ним». «Все устроится. Я все устрою», – решил Гуду и открыл дверь. В борделе стояла непривычная тишина. Палач напрягся, припоминая, когда в последний раз был здесь. Получалось, что больше 2 недель. И даже бюргермейстер не напомнил ему о том, что нет поступления от налога на ремесло девок. Да и не до них было. Столько событий. Неприятных и даже жутких событий. За столом привычно сидела старая Ванда. Непривычно было то, что перед ней стоял кувшин вина, и она уже с утра была пьяна. Только поэтому она не поклонилась палачу и встретила его с наглой усмешкой. «А вот и наш господин пожаловал. А я-то думала, тебя демон с собой на пир позвали. У нас, как видишь, полный порядок и могильный покой. Так что деньгами я тебя не порадую. Наши бюргеры зажимают серебришко. А гостей, сам знаешь, в городе нет. Чума! Проклятая чума!» Затем она уставилась на Аделу и рассмеялась. «А ее ты напрасно привел. Для нее нет работы. И мои девки уже наполовину разбежались. Не осталось у мужчин между ног ни капли греха. Забежит сопливый мальчишка, и тот над медяшкой трусится». «Гудо, что это за дом?» – с тревогой спросила Адела. «Тебе незачем волноваться. У тебя будет комната и хорошая еда. Тебя никто не побеспокоит. Верь мне, тебе здесь недолго жить. Скоро мы будем вместе, в нашем доме». Затем палач подошел к подвыпившей содержательнице борделя и строго посмотрел ей в лицо. Старая Ванда похолодела и утерла лицо морщинистой ладонью. «Значит, комнаты освободились?» – едва слышно спросил Гудо. Ванда кивнула. «Так вот, эту женщину и ребенка отведешь в лучшую. Составишь контракт и впишешь ее в девки. Гостей сейчас нет, и это хорошо. Я сам буду вносить оплату за ее услуги. Я буду ежедневно приходить». «Я поняла. Она твоя родственница. Или еще важнее. Но если она девка, к ней может зайти любой. И ни я, ни ты не сможем в этом ему отказать. Таковы правила». «Я знаю», – тихо произнес палач. «От тебя только требуется шепнуть каждому желающему, что она была в объятиях палача. Слышишь? Не забудь. И будь с ней поласковее. Она будет моей, а значит и твоей госпожой». Старая Ванда снова кивнула и, с трудом встав, подошла к Аделе. «Она хорошенькая, могла бы заработать звонкую монету. А это ее дочь. Миленький ребенок. Для тебя, красотка, я приберегла хорошую комнатку. И для девочки место найдется, если случится гость». «Какой гость?» – Адела растерянно посмотрела на Гудо. «Твой гость – это я», – уверенно произнес палач и крепко сжал плечо содержательницы борделя. «Поменьше болтай, старая. Теперь я буду постоянным гостем в этом доме». Побыв некоторое время с Аделой и дочерью в их новом жилище и еще раз строго поговорив с Вандой, Гудо отправился в здание тюрьмы. Был уже полдень, и значит, должны были привезти колдуней из деревни на болоте. Гудо вошел во внутренний дворик и увидел 2 стражников. У их ног сидела девочка 10 лет и играла цветными камешками и косточками мелких обитателей леса. «Эта девочка из деревни на болоте?» – один из стражников ответил. «С ее матерью сейчас беседует инквизитор. А старуху мы связали и посадили в нижнюю камеру. Мы не знаем, чего можно ждать от ведьмы. А ты?» Гудо пожал плечами. «С такими я не встречался. До пыток». Палач спустился в комнату пыток и уселся за стол. Он долго ждал и смотрел на то место, где вчера ползал преступник Мартин. На прелой соломе остались его испражнения и сгустки почерневшей крови. Палач тяжело вздохнул и принес со двора свежей соломы. Затем он метлой сгреб в старый мешок прежнюю подстилку. Просидев еще некоторое время, Гудо подошел к своим инструментам и осмотрел множество щипцов, крюков, игл и шипов. Все они были в рабочем состоянии, без намека на ржавчину. Далее палач проверил работу многих механизмов, особенно внимательно отнесся к подъемнику и поворотному колесу дыба для подвешивания. После некоторых колебаний он направился в угол комнаты, где находился механизм для пытки водой. Гудо еще долго ждал, но его так никто и не потревожил. Тогда он покинул здание тюрьмы и отправился в бордель. Палач даже сам себе улыбнулся. Он впервые шел в гостиный дом не в назначенное время. До этого дня у него не было причины и желаний проведывать старую Ванду, и тем более ее девок. А старая Ванда принялась за новый кувшин вина. В этом ей помогали без носа Мец и маленькая Анхен. Увидев палача, девки тут же убежали, а содержательница борделя сердито засопела. «Еще раз почувствую от тебя запах вина, сломаю палец», твердо пообещал ей Гудо и поднялся в комнату Аделлы. Аделла сидела на широкой кровати и грустно смотрела на дощатый пол. Она уже поняла, куда ее привел Гудо. Но не имея возможности что-либо изменить, она предалась грусти и печали. Она так и не посмотрела на вошедшего палача и на все его вопросы отвечала коротким кивком. Ее не обижали и не беспокоили вопросами. Ей и Гретти дали хороший и обильный обед. Гости не шумели и даже не приходили. О подробностях Гудо расспрашивать не решился и, понимая, что Аделле нужно побыть самой, вскоре ушел. Он долго не мог заснуть. Отвыкший за последнее время от кровати Гудо часто ворочался и даже несколько раз произнес бранное слово. Уже под утро он бросил на пол плащ и улегся на нем. Только после этого он почти сразу провалился в сон. На следующий день, с утра, Гудо отправился на полевой рынок возле лагеря, а вторую половину дня провел в здании тюрьмы. Но его опять не беспокоили. Стражники с неохотой рассказали, что со старухой и ее дочерью Мобилией и днем и ночью беседует инквизитор. Дважды отец Марцио спускался и к преступнику Мартину. Он никому не позволяет беседовать с убийцей и его сообщницами. Гудо пожал плечами и отправился к Аделле. Но и в этот визит беседы не получилось. Палач вручил старой Ванде полгроша за два визита и с печалью в сердце отправился домой. В обед следующего дня Гудо пошел в ратушу, чтобы внести в городскую кассу деньги, собранные как налог на торговлю. На ступеньках здания он остановился. В нескольких шагах от него гневно говорил Альберт. Его слова были обращены к согласно кивающему бюргермейстеру. «Мои люди устали жить в лесу. Их жены не дают мне покоя, требуют вернуть своих мужей и братьев. Скоро начнутся дожди. Мы не можем жить без крыши над головой. Почему наших людей не пускают в город? Вы нарушаете договор». Бюргермейстер устало вздохнул. Альберт раздраженно схватил его за руку и угрожающе сказал. «Нам ничего не остается, как не пропускать селян в город. Может быть, голод заставит вас понять наши трудности, да и продукты нам понадобятся. Нас становится больше». «Как больше?» – спросил Венцель Марцелл. Эта новость заставила его встревожиться. «К нам присоединились родственники и соседи. Я сам их осматриваю. Среди них нет больных». «Вы погубите и себя, и нас!» – испуганно воскликнул бюргермейстер. «Мы должны защитить себя. Город не желает видеть нашего горя. Но мы и сами справимся с ним. Когда состоится казнь убийцы? Он же во всем сознался!» Венцель Марцелл неуверенно пожал плечами. «Тогда мы придем и сами его разорвем!» Альберт гневно посмотрел на бюргермейстера и, повернувшись, стал спускаться со ступенек. «Отец Марцио все еще занят расследованием!» – в спину ему крикнул Венцель Марцелл. Бюргермейстер тяжело вздохнул и уже собрался войти в ратушу, но тут его взгляд упал на палача. «А, вот и ты! «Пойдем проведаем наших ведьм. Отец Марцио действительно не торопится. Да эти могут. Да, они могут». Солнце уже завершало свой дневной поход, когда в комнату для пыток вошел Венцель Марцел. «Готовься, палач. Я все же уговорил старого инквизитора. Он согласился ускорить дело. Нужно бросить кость людям Альберта. И как можно скорее». Через некоторое время в комнату вошли отец Марцио, настоятель собора, отец Вельгус, алтарник Хайнц и писарь. Церковники уселись за стол, писарь занял место за маленьким столиком в углу. «Согласно положению о святом трибунале Инквизиции, суд над ведьмами справедлив, так как присутствует 3 священнослужителя и писарь для записи дела. Бюргермейстер, если желает, может остаться». Инквизитор посмотрел на Венцеля Марцела. Тот кивнул и сел рядом с писцом. Отец Марцио также кивнул и торжественно произнес. «Цель Инквизиции – уничтожение ереси. Ересь же не может быть уничтожена без уничтожения еретиков. А еретиков нельзя уничтожить, если не будут уничтожены также защитники и сторонники ереси, что может быть достигнуто 2 способами. Обращением их в истинную католическую веру или обращением их плоти в пепел после того, как они будут выданы в руки светской власти. Согласно более папы Григория IX, голос в Риме и постановлением папы Александра IV, суду инквизиции подлежит всякое колдовство, все, что явно пахнет ересью. Суду инквизиции передается некая Эльза. На предварительном следствии инквизиция установила неоспоримые факты ее связи с дьяволом. Она неоднократно подтвердила это словами покаяния и просьбой избавить ее от чар сатаны. Но едва женщина предстала перед судом, она, наущенная дьяволом, отказалась от многих своих слов. Поэтому суд счел себя вправе требовать применения допроса с пристрастием в виде утвержденных инквизицией пыток. Палач, тебе известны те пытки, что утверждены святым трибуналом?» «Да», — глухо ответил господин в синих одеждах. «Хорошо. Стража, введите эту женщину». Дверь медленно со скрипом отворилась, и 2 стражников подвели к столу сгорбившуюся старуху в грязном тряпье. Она была согнута в дугу, и если бы не палка, то, наверное, совсем бы легла на каменный пол. «Женщина, назови свое имя». «Ох, давно меня им не называют. А когда-то парни с нежностью называли меня Эльзира. Дрались из-за меня», — хриплым голосом ответила несчастная. «Ты можешь произнести молитву? Хотя бы отче наш». «Я уже настолько стара, что заговариваю сама с собой. Многое и не помню. Но могу сказать о своей соседке, рыжей Марте, что она шлюха. Я ей это в глаза говорю, когда услышу ее голос». «Значит, ты не произносишь молитв. Об этом мы с тобой беседовали. Ведьмы отказываются от молитв. Писец, сделай запись», — строго велел инквизитор. «Ведьмы? Кто ведьмы?» – старуха приложила руку к уху. «Ведьма – это колдунья, которая с помощью открытого или тайного союза с дьяволом сознательно и умышленно использует его мощь, чтобы творить чудеса», – четко произнес отец Марцио. «Какие чудеса?» – старуха сделала один шаг к столу. Инквизитор сердито засопел и еще громче сказал: «Мы беседовали с тобой, и ты во всем призналась. Ты согласилась с тем, что ведьмой или коргой является та, которая, будучи введена в заблуждение союзом, заключенным с дьяволом, убеждаема, побуждаема или обманываема им, полагает, будто она может сделать по злому умыслу или с помощью проклятия сотрясения воздуха молниями и гробом, чтобы вызвать град и бури, передвинуть зеленые поля или деревья в другое место, перемещаться на своем домашнем духе, который обманом принимает форму козла, свиньи, теленка и прочего, на некую достаточно отдаленную гору в удивительно короткий промежуток времени. а иногда и летать на посохе, вилах или некоторых других предметах, и проводить всю ночь напролет со своим возлюбленным сатаной, играя, пируя, танцуя, развлекаясь и ублажая дьявольское вожделение тысячи непристойных забав и чудовищных насмешек над Господом. Ты признаешь за собой такое? Мои уши не успевают услышать всех твоих слов, мой добрый святой отец. Но это было. Я улетала с возлюбленным на высокие горы и предавалась греху. А кто без этого? Ты признаешь, что твоим возлюбленным был дьявол? Потом он стал дьяволом, грустно ответила старуха. С тобой на шабаш летали твоя дочь и внучка? Громко спросил отец Марцио. Нет, такого не было и не могло быть. Инквизитор устало вытер ладонью вспотевший лоб. «Вчера ты мне говорила другое. Палач, покажи ей твои инструменты». Гуду тяжело вздохнул и подошел к старухе. Он взял ее за костлявые плечи и повернул к себе. Старуха запрокинула голову. На испещренном морщинами лице с глубоко вдавленным беззубым ртом, огниющей в нескольких местах кожи, мутными льдинками слезились глаза. «Она слепа. Или почти слепа?» – невольно воскликнул палач. «После долгих сношений с дьяволом это не мудрено», – сухо ответил инквизитор. «Знай свое дело, палач. Приступай к первой пытке. На дыбу ее». Господин в синих одеждах протянул руки и стал стаскивать со старухи тряпье. «Что ты позоришь меня? Отойди прочь!» – хрипло вскрикнула она и замахнулась куда-то в сторону своей палкой. Палач вырвал и отбросил старушечье оружие и несколькими движениями оголил сморщенное тело несчастной. Та заплакала и уселась на пол. Гудо подхватил старуху и быстро связал ей руки сзади веревкой, что свисала с поворотного блока, укрепленного на балке под потолком. Затем палач занял место возле подъемного механизма и начал вращать рычаги, приводящие в движение барабан. Барабан стал наматывать на себя веревку, и руки старухи поползли вверх. Сохшиеся кости и сухожилия сразу же заставили старуху закричать от боли. «О, Господи! О, святая Дева Мария!» «Достаточно. Она скажет все», — уверенно произнес инквизитор.